Морозный декабрьский день угасал. Сгущавшийся сумрак смягчал резкие тона и, разливаясь по городу, затягивал все вокруг густой вечерней синевой. Тени расплывались, теряли свои очертания. Обоз, громыхая бочками, тянулся по заснеженной улице. Заломин сидел на передке старой одноконной телеги, упираясь ногами в оглобли, а спиной в большую обледенелую бочку. Остальные три телеги с такими же бочками двигались следом. Лошади были привязаны к задкам передних телег. Старик не без волнения вглядывался в тусклые, неверные очертания домов. На небе заиграла первая звездочка. Стало еще морознее. Снег под колесами скрипел звонко, резко. Лошадь трусила бодрой рысцой, и Заломину казалось, что сегодня она бежит увереннее, чем обычно. Обогнув заброшенный кирпичный завод, Заломин поехал в сторону лагеря. В морозном воздухе поплыли звуки лагерного колокола, отбивавшего время. Вот и лагерь, затянутый морозной дымкой, обвитый тремя рядами колючей проволоки, через которую пропущен электрический ток. Заломин въехал на разбитую ухабистую мостовую, загремели бочки. Часовой, еще издали услышав знакомые звуки, покинул свою будку и открыл ворота. Ассенизационный обоз был единственным видом транспорта, не подвергавшимся задержке и осмотру со стороны вымуштрованной и придирчивой охраны лагеря. Заломин на рысях вкатил во двор и, придержав лошадь, перевел ее на шаг. Миновав бараки, сквозь оконные щели которых узенькими полосками просачивался тусклый свет, он пересек смотровую площадку, где всегда выстраивались заключенные, и направил лошадь к выгребным ямам. Часовой у ворот, пропустив обоз во двор лагеря, нажал электрическую кнопку звонка. Сигнал был хорошо знаком заключенным. Всех, кто был назначен в команду, быстро выгнали на смотровую площадку, и охранник повел их к месту работ. Поставив подводы и отбросив откидные крышки бочек, Заломин стал ожидать. Через несколько минут подошли четверо рабочих. Охранник остановился на почтительном расстоянии. Большой воротник тулупа закрывал его лицо. Мороз не позволял стоять на месте, и охранник двигался взад и вперед, то приближаясь, то отдаляясь от дышащего зловонием места. «Берись за работу, ребята!» — громко сказал Заломин, увидев Павелка. Порядок был установлен раз и навсегда. Две наполненные бочки без задержки выезжали за ворота, а в это время команда принималась наполнять остальные. Подойдя к Павелка, Заломин тихо спросил. «Готов?» «Нормально». «А эти трое?» «Верные». «Тогда давай», — заторопил Заломин. «А не задохнусь», — усмехнулся Павелка. «Что ты? Бочка чистая, в ходу не была». Павелка приблизился к передней телеге. Выждав момент, когда охранник начал удаляться от телеги, он быстро нырнул в отверстие бочки. Заломин захлопнул откидную крышку и, усевшись на передок, тронул. «Ну, я пошел. Поторапливай тут!» — крикнул он охраннику. «Гуд, гуд!» — отозвался тот и махнул рукой. У ворот все прошло без задержки. Нахлестывая лошадь, Заломин объехал кирпичный завод, потом привстал и отбросил крышку бочки. Сердце его выстукивало частую дробь. Несмотря на мороз, старик не ощущал холода и только на полпути заметил, что держит вожжи голыми руками, а рукавицы торчат за поясом. «Спас! Спас!» — шептал Заломин и нещадно подгонял лошаденку. Увидев справа от себя развалины коммунхозовского дома, старик остановил подводу и стукнул локтем в днище бочки. «Знакомое ли тебе место?» — спросил он тихо у высунувшего голову Павелка. «Знакомое. Беги прямо до беседки в саду. Там ребята ждут с одежонкой и документами». Павелка ловко соскочил с телеги и, крадучись, побежал к разрушенному дому. Через минуту он скрылся в развалинах. На именины Варвары Карповны друзья попали только вечером. Их ждали с нетерпением. Это можно было заключить по тому, как засуетились хозяева и как тепло приветствовала Никиту Родионовича сама именинница. В столовой было шумно. Именинница представила гостей. Первым от двери сидел пожилой немец в штатском. Маленький, с большим животом и индюшечьей шеей. Он назвал себя Брюнингом. Рядом с ним был немец в солдатской форме с забинтованной рукой. Его именовали Паулем. Около Пауля примостилась светловолосая девица, новая подруга Варвары Карповны. С другой стороны стола расположились краснолицый кладовщик городской управы Крамсалов с женой. Хотя Крамсалов говорил мало, Ожогин заметил, что он сильно заикается. Варвара Карповна поставила стул для Никиты Родионовича около своего и тихо заметила, что раз Горбуна в числе гостей нет, то ей никто не испортит настроение. «Почему же вы его не пригласили?» — спросил Ожогин. «Он очень забавный человек». «Роде за какие-то там грехи далеко упрятал его. Больше он, кажется, вообще не появится». Варвара Карповна поставила перед Ожогиным стакан, наполненный вином. «Всем, всем наливайте и поздравляйте именинницу!» Зычным голосом отдала команду Матрена Силантьевна. Тряскин принялся поспешно разливать вино по стаканам. «Развеселите нас, Никита Родионович!» обратилась Матрена Силантьевна к Ожогину. «А то сидят все, носы повесили, и только про политику трезвонят». «Мотенька! Мотенька!» молящим голосом обратился к жене, уже изрядно выпивший Тряскин. «Что? Ну что?» огрызнулась Матрена Силантьевна и строго взглянула на мужа. «Господи!» — залепетал Тряскин. «Я хотел рассказать новость!» «Мадам Тряскин!» — обратился к хозяйке на ломаном русском языке Брюнинг. «Ваш супруг имеет сказать новость. Это гуд, зер гуд. Мы любим сенсаций. Мы просим господин Тряскин...» «Правильно, просим!» Дергая головой, с трудом произнес Крамсалов. «Пусть!» Жена ущипнула его за руку, он скривился и смолк. Захмелевший Тряскин вылез из-за стола и неуверенными шагами направился в другую комнату. «Сейчас вытворит какую-нибудь глупость», — заметила Варвара Карповна. «Кушайте, не обращайте внимания». И она положила Ожогину на тарелку кусок рыбы. Брюнинг, сидевший по правую сторону от Ожогина, переводил солдату Паулю с русского на немецкий. От Брюнинга пахло нафталином, и Никита Родионович немножечко отодвинул свой стул. «Кто они?» — кивая в сторону немцев, тихо спросил Варвару Карповну Ожогин. Она шепотом рассказала. «Пауль — солдат, в госпитале лечится. Брюнинг — знакомый отца. Он, кажется, экспедитор какой-то немецкой фирмы, занимающейся сбором и отправкой в Германию антикварных вещей. Тряскин упаковывает картины, посуду, мебель, различные ценности в ящики, а Брюнинг их отправляет». «Вот! Вот!» — объявил вернувшийся Тряскин, помахивая двумя листками. «Хотите знать, что пишут коммунисты?» «Черт непутевый!» — не сдержалась Матрена Силантьевна. «Прокламации?» — побледнел Крамсалов. «Да!» — твердо сказал Тряскин и сунул бумажки Грязнову. «В нашей уважаемой компании это можно прочесть. Как вы находите, господин Брюнинг?» «Пожалуйста, господин Тряскин, ми есть интерес к этим чепуха. Ми вас слушает!» Прошамкал беззубым ртом Брюнинг и посмотрел на всех, ожидая одобрения. «А ну, прочти-ка, Андрей!» — попросил Денис Макарович. «Что это там за ерунда?» «Где ты их взял?» — поинтересовалась Варвара Карповна. «Где? В управе. Для интересу. Их принесли туда с полсотни», — ответил Тряскин. Андрей держал в руках листовку и обводил всех вопросительным взглядом. Казалось, он спрашивал, читать или не читать. «Давай, давай, Андрейка, раз просят, так читай», — сказал Денис Макарович и, перегнувшись через стол, пододвинул Грязнову лампу. «Дорогие товарищи, томящиеся под игом немецких фашистов», — прочел Андрей, и голос его слегка дрогнул. «Каждый день приближает освобождение нашей Родины и победу над врагом. Инициатива на всех фронтах окончательно перешла в руки советской армии. Германский фашизм и его вооруженные силы стоят перед катастрофой. Близится час суровой расплаты. Не уйти поджигателям войны от неумолимого суда народов. Не уйти палачам и убийцам, грабителям и насильникам от карающей руки советских людей, не уйти их пособникам и предателям Родины от заслуженной кары. Неодолимо, сокрушая все преграды, движется советская армия вперед, освобождая от фашистской погони деревни, села и города. Андрей, прервав чтение, вглядывался в истертые строки. На его бледном лице выступили пятна. «Товарищи!» — голос Андрея звучал сильнее. «Все, кто имеет силы, поднимайтесь на борьбу со смертельно раненым, но еще не добитым зверем. Помогайте героической советской армии и доблестным партизанам добивать врага. Приближайте час победы. С Новым годом, дорогие друзья! Смерть фашистским захватчикам! Советские патриоты!» Все молчали. У Тряскина вздрагивал подбородок. Крамсалов сидел бледный, точно призрак. Жена его судорожно вцепилась ему в плечо. Подруга Варвары Карповны молча отодвинулась от солдата Пауля. Тот удивленно поглядывал на всех, и его лицо готово было растянуться в глупой улыбке. Матрена Силантьевна тяжело дышала. Она свирепо, не моргая, смотрела на мужа. Люди замерли, будто в комнату влетела бомба, готовая взорваться с секунды на секунду. «Ужас!» — нарушила тишину Варвара Карповна. «А во второй что?» — спросил Изволин. Грязнов прочел вторую листовку. Она была короче первой. В ней сообщалось, что с 15 по 18 декабря в Харькове военный трибунал 4-го Украинского фронта рассматривал дело трех фашистских палачей и их пособника и всех приговорил к повешению. «Это есть невозможно!» — прошамкал Брюнинг. «Слушайте, я вам будет говорить!» Он встал и разместил часть живота на столе. «Большевистские басни! Патриот? Блеф! Нет никакой патриот! Есть провокация!» И уже менее уверенно добавил. «Завтра провокация будет капут!» «Не надо, мадам Тряскин, нос вешает! Прошу, Люче, бутылку вина. Это очень хорошо. Хайль Гитлер!» «Хайль!» — рявкнул и подвыпивший Пауль. И без того невеселое настроение компании испортилось окончательно. Не улучшили его и вновь распитые бутылки вина. Крамсалова начала уговаривать мужа идти домой. Подруга Варвары Карповны испуганно поглядывала на Пауля. Тот по-немецки разговаривал с Брюнингом, расспрашивал о содержании листовок. «Пойдемте в другую комнату», — предложила Варвара Карповна Ожогину. Никита Родионович молча направился вслед за именинницей. «А ведь и в самом деле плохо», — сказала Варвара Карповна, усаживаясь на маленький низкий диванчик. «Кто бы мог подумать, что вот так все обернется? Мы просчитались». «Кто это мы?» «Ну, я. Отец. Хотя бы вот Люба. Крамсаловы, да и вы. И кто бы мог подумать? В то время, в 41-м году, все было так ясно. А сейчас, кажется, опять советская власть вернется. Я вот только боюсь, что начнутся преследования, аресты. Я за последние дни потеряла сон, аппетит. Все из рук вон валится. Не хочется браться ни за что. Все опротивило. Хожу, как лунатик. Как скотина, ожидающая, что вот-вот стеганут или сволокут на бойню. Что же делать-то?» Чувство брезгливости овладело Ожогиным. Захотелось встать и уйти. Но он сдержал себя и сказал. «О том, что делать, надо было думать много раньше. И мне, и вам. Мне никогда так не хотелось жить, как сейчас. Никогда. Вы хоть совет дайте. У вас есть советчик получше меня». «На кого вы намекаете?» «На Рода, конечно». «Не называйте этого имени». Варвара Карповна резко поднялась на ноги. «Он мне принес столько горя, столько горя». «Значит, вы его ненавидите?» Варвара Карповна молча заходила по комнате. За последнее время отношение Рода к ней изменилось. Невежливо и раньше, теперь Рода стал откровенно грубым. Ни о какой Германии она уже не мечтала, хотя еще совсем недавно говорила о предстоящей поездке как о решенном вопросе. «Нет, в Германию не возьмут, но и живой не оставят». Роде она боялась даже больше, чем возвращения советской власти. Советская власть, конечно, не простит предательства, осудит, кажется, а роды уничтожит. Слишком много знает Варвара Карповна, как переводчица гестапо, как живой свидетель. На карту ставится жизнь, а посоветоваться не с кем. Мысль поделиться с Ожогиным, который, по словам Горбуна, был близок к военной разведке и который Варваре Карповне показался человеком умным, возникла у нее недавно. Но чем может помочь Ожогин, находящийся в таком же, как и она, положении? «Он меня убьет!» — вырвалось у Варвары Карповны, и она оглянулась на дверь, за которой слышались голоса гостей. «Он мне однажды сказал: «Вы знаете слишком много для живого человека». Я чувствую себя обреченной. Как быть? Где найти выход?» Никита Родионович молчал, внимательно рассматривая свои ногти. Он колебался, поставить вопрос ребром или сделать только намек, пробный шаг, разведку. «Найти выход, конечно, можно, но сделать это нелегко», — сказал он. «Неужели можно?» — с надеждой в голосе спросила Варвара Карповна. Он утвердительно кивнул. «Что же для этого требуется, по-вашему?» «По моему мнению, многое. А именно? Смелость, решительность, желание». «И только», — облегченно вздохнув, сказала Варвара Карповна, как будто тревожившие ее сомнения сразу же разрешились. «Это не так мало, на мой взгляд». «Вы думаете, у меня нет желания?» «Желание, возможно, есть, а вот...» «Вы имеете в виду смелость и решительность?» — перебила Варвара Карповна. «Да-да, именно это».